Здравствуйте, дорогие друзья! 19 и 20 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге я буду проводить встречу, которая будет касаться личностных проблем, семейных, общественных и державных. И я приглашаю туда тех, кто на самом деле хочет изменить мир к лучшему. В первый день мы будем прорабатывать те занозы, которые сидят в каждом из нас, которые мешают нам жить по-человечески, которые разваливают наши семьи, разваливают коллективы, которые мешают понять, почему так делают наши дети, почему так делают старики. И самое печальное, мешают понять, почему так делаем мы, почему из нас вырывается самое худшее, для чего, зачем, с какой целью. В первый день мы будем затрагивать мироустройство, в котором мы находимся. Почему мир так устроен? Почему происходят войны? И самое главное, как остановить этот беспредел? Наша задача во второй день подойти к вопросам, которые уже касаются общинности, взаимодействия с другими людьми. Почему так? Потому что если в первый день мы не проработаем свои проблемы, то с этими проблемами войдем в общинность и будем ее разрушать. Разве нам это надо? Да, конечно же, нет. И уже те, кто здравомыслящие люди, понимают, что, конечно же, в одиночку человек как-то может выживать. Но ведь наша задача не выживать. Наша задача жить в счастье, в радости, в здоровье, любви, благополучии и в достатке. А когда человек сам по себе один, то достичь этого всего в одиночку бывает либо слишком сложно, либо невозможно. И поэтому здравомыслящие, мудрые люди говорят, надо объединяться. А вот как объединяться? Вокруг чего? На основе чего? Какая должна быть цель объединения? Какие уклады жизни, сообщества объединенных людей должны быть? Вот об этом многие не подозревают. Многие не знают, потому что этому не учат в школе. Этому не учат с телевизоров, из гаджетов. Все как-то вот на другое настроено. И поэтому наша задача во второй день уже решать многие вопросы взаимодействия, объединения, для того, чтобы мы сами себя кормили, сами себе создавали трудовые места, сами создавали учебные заведения, сами создавали заведения по здравоохранению, правильный досуг, развлечения, чтобы у нас были свои средства массовой информации, чтобы мы не зависели от желания каких-то богатеев и капиталистов нас использовать как овец и баранов. Потому что настоящий человек – это тот, который хозяин своей земли, который волен делать на этой земле то, что необходимо для него, для его семьи, рода, общества. Вот как стать таким человеком, мы как раз и будем говорить 19 и 20 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге. Однако 18 апреля, примерно в 6 часов вечера, будет у нас короткая встреча, ну такая знакомительная, на часа два, но может быть на три, где вы сможете задать любые вопросы, которые вас интересуют, а я постараюсь дать на них ответы. А вот уже 21 числа, в понедельник, нас ожидает мозговой штурм по итогам нашей встречи 19 и 20 апреля. На мозговом штурме вы, используя те наработки, которые получите на наших встречах, сможете договориться друг с другом, предложить свои мысли, свои идеи, сложить вместе все это и придумать формы жизни, формы сотрудничества, формы самообеспечения, откуда что брать, куда что направлять. Уверяю вас, что это не так сложно, если вы человек с волей, если вы человек, у которого есть здравомыслие, если вы человек, который понимает цель жизни нашего общества, цель своей жизни и свое высшее предназначение. Если у вас есть желание изменить мир к лучшему, изменяя себя, применив те знания, которые вы получите на наших встречах, то я приглашаю на наш семинар в Санкт-Петербурге, который будет проходить 19, 20 и 21 апреля. Как всегда, контакт организатора находится на вашем экране и в описании к этому ролику. Встретимся в Санкт-Петербурге и вместе изменим жизнь к лучшему. Желаю всем мира, любви, счастья, радости и здоровья. Быть добру!